Матерь Агни-йоги. Хорошо, что почтил день ухода гуру с земли памятованием. Это памятование, как камни подножия через бурный поток явлений земных, ведущие к нам. Мы с теми, кто помнит о нас.